Глава 17. «Ты уходишь?» Встречаю я маму рано утром на пороге, возвращаясь домой после ночевки у Багировых. Уйти раньше я не рискнула, чтобы не вызвать подозрения у Марка, и без того у нас с ним вышел странный разговор. До сих пор отпустить не могу, так и крутится в голове. «Доброе утро, Гулёна!» А говорила ненадолго. Журит она меня, игнорируя вопрос. Роется в сумочке, перебирая какие-то бумаги. Хорошо, что Тимур не знает. Он бы точно не одобрил. Тем более, что со свадьбой все как-то неясно. Он все это и затеял, если что. Напоминаю, устала. Нормально выспаться мне сегодня так и не удалось. А как он не заметил моего отсутствия? Ты сказала, что я сплю? Мама хмурится, задумываясь на секунду, расстегивает молнию на внутреннем кармане сумки и с облегчением обнаруживает там свой паспорт. Он не ночевал сегодня дома, дела какие-то срочные. Мне его даже жаль. Носится сутками без отдыха, работает, чтобы все успеть. Она тяжело вздыхает, качая головой. И все ради нас, ради нашего благополучия. Конечно. Ты его еще к святым причисли. Не удерживаюсь от шпильки. И причислю, если надо будет. Не ёрничай. Ты куда так рано? Повторяю вопрос. В офис к Тимуру. Подписать какие-то бумаги. Тебе? Переспрашиваю с удивлением. Мама давно не работает, взяв на себя роль домохозяйки и хранительницы очага, поэтому цель ее визита наводит на подозрение. Да там какие-то разрешения на продажу или отчуждение чего-то. Я сама не поняла. Что-то связанное с бизнесом. Оно вроде как не срочно, но я же опять могу надолго в больнице зависнуть. Дела ждать не любят. Время – деньги. Я с тобой поеду. Принимаю спонтанное решение. Зачем? Мам. Лиля, прекрати. Жестко осекает мама. Так было с самого начала. Она всегда стояла за Тимура горой, выгораживала, оправдывая любое его самое нелогичное решение. Ее слепая любовь прощала ему все. Мам, я не буду вмешиваться. Просто посмотрю. Стараюсь усыпить ее бдительность. Ты уже пытаешься вмешаться? Я понимаю, что у вас на почве этой свадьбы случился конфликт. Вы повздорили, и хоть ты говоришь, что все нормально, но я же чувствую, что нет. Что не простила его. Но, солнышко, давай смотреть на вещи объективно. И я и смотрю. Надуваю обиженно губы. Смотришь, но не видишь. Решительным жестом перекидывает лямку дамской сумки через плечо. Он тебя вырастил. Образование ты благодаря ему получаешь. Живешь в шоколаде, ни в чем не нуждаешься. Хоть немного благодарности проявила бы. Это не только его заслуга. Напоминаю ей. Ты квартиру свою продала, чтобы ему стартовый капитал на бизнес дать. Продала. Упрямо вскидывает подбородок. И мне все говорили. Дура, что ты делаешь? Он же деньги заберет и бросит тебя. Не бросил ведь? Не обманул? И сейчас не обманет, я уверена. Мы столько лет вместе прожили, что я ему доверяю больше, чем себе. И тебе советую выкинуть всякую дурь из головы. Тимур воспитывал тебя как родную. Он любит тебя, доказывал это уже не раз, а ты на каждом шагу подвох ищешь. Стыдно должно быть, Лиля. Я смотрю ей в глаза, и мне так много хочется ей рассказать. О том, какой ее любимый на самом деле. Какие дела он творил за ее спиной. Что скрывал, но... Но, увы, если я это сделаю сейчас, я убью ее доверие ко мне на корню, потому как доказательств у меня нет, а на слово в такое поверить сложно. Мам. Так, все, хватит. Подводит она итог. Оставайся дома, приведи себя в порядок, отдохни. И больше к этой теме, пожалуйста, не возвращайся. Ты меня поняла? Почитай хотя бы документы перед тем, как будешь подписывать. Бросаю ей в спину. Но, судя по тому, как застучали каблуки по тротуарной плитке, к моим словам вряд ли прислушаются. Я закрываю входную дверь и приваливаюсь к ней спиной. В последнее время кажется, что каждый новый день труднее и опаснее предыдущего. Новость о свадьбе, моя дурацкая затея с лишением девственности, знакомство с женихом, балансирование между Русланом и Марком, а теперь еще и угроза того, что Тимур лишит маму всего, бросив ее в самый сложный для нее период. То, что благодарность ему чужда, я уже поняла. Да и отчим, когда пытался надавить на меня, выболтал слишком многое о себе. Раскрыл карты. Это, конечно, подействовало, мне пришлось прогнуться. Принять его условия, но заставило задуматься. И если раньше я, подобно маме, также отнеслась бы с невнимательностью к подобного рода сделкам, то теперь понимала, насколько все может быть серьезно. Нужно что-то делать. Но что? «Руслан, доброе утро. Набираю единственного человека, к которому могу обратиться с подобной просьбой. Мне нужна твоя помощь». «Детка, боюсь, сегодня я не в том состоянии». Отвечают мне на том конце связи. Я помню, как он продирал глаза поутру, подыхая от жажды и еле ворочая языком. «Мне нужен юрист, разбирающийся в тонкостях раздела имущества и бизнеса. Срочно. Можешь одолжить на часик?» Покашли мне в трубке дает понять, что своим вопросом я поставила абонента в тупик. «Вот это запрос. Сори, принцесса, но не по адресу. Ничем не могу помочь». Разочаровывает с первых же минут. Я делаю глубокий вдох, выдох и продолжаю вкрадчивым голосом. «Ненаглядный мой жених. Вчера мы договаривались быть полезными друг другу. Ночью я выгораживала наш с тобой союз перед твоим отцом, который, к слову, ни черта тебе не поверил. Так что у тебя передо мной должок, и я не прошу многого, всего лишь грамотного юриста. На полчасика, максимум на час. Сейчас. От этого зависит наш брак». «Каким образом?» «Давай я чуть позже объясню. Просто поверь, что это очень-очень важно. И я не шучу». Задумчивое молчание Руслана дает призрачную надежду. «Я не могу ничего обещать». Дышит шумно в трубку. «Но попробую. У отца есть штатные юристы, спрошу. Куда нужно подъехать?» «Спасибо. Разве что не подпрыгиваю от радости. Я отправлю адрес сообщением. Это офис моего отчима. Пусть позвонят, как подъедут, хорошо?» Руслан неуверенно угукает в ответ. «Подожди, благодарить, я еще ничего не сделал. И что ты говоришь, у тебя спрашивал мой батя?» «Потом, все потом. Вначале найди мне спеца». Я скидываю вызов и скрещиваю пальцы, только бы все получилось, только бы успеть. «Ну уже, Русланчик, не подведи». Ответ приходит спустя несколько минут по ощущениям, растянувшихся в вечность. «Тебе повезло, в том районе сейчас отец со своим юристом. На месте будут примерно через четверть часа. Устроит?» На секунду я столбенею, перечитывая СМС снова и снова, раз за разом. «Отец? Устроит? Да как он может меня устроить, если... это издевательство какое-то?» «Дыши, Лиля, просто дыши. Другого выхода у меня нет. Хотя и этот какой-то бракованный. Понятное дело, что просить помощи у Руслана была не самая лучшая идея. Он не юрист, чтобы его в чем-то обвинять. Среди его знакомых наверняка есть грамотные люди, но того, что он пойдет искать их самым легким путем, я не ожидала. Будь у меня чуть побольше времени, я придумала бы другое решение. Позвонила бы Нате, поискала через иные каналы. А так? Когда новость свалилась на мою невыспавшуюся голову с раннего утра, как ушат с ледяной водой, я действовала на эмоциях и ухватилась за первый попавшийся вариант. Блин, с таким же успехом можно было напрямую звонить Марку и просить о помощи. Интересно, он отказал бы? Или согласился? Судя по ответу Руслана, все же второе. Ладно, ничего другого я все равно придумать в ближайшее время не смогу. Как и позволить Тимуру обвести маму вокруг пальца? Этот может. И наверняка уже действует, раз пошла такая пляска. Пишу Русу в ответ. Устроит. Попутно заказывая такси. Сегодня позволяю себе такую роскошь. Я не смогу себя простить, если не успею. Машина приезжает быстро. Слава богу, что на дворе не будний день и нет пробок. Иначе стоять бы мне в автомобильной очереди добрых часа два. К назначенному времени я прибываю точно в срок. Машина Марка уже ждет меня на парковке, как и ее хозяин, стоящий рядом и докуривающий сигарету. «Здравствуйте». Выдавливаю из себя подобие улыбки. «Прошу прощения за беспокойство, и я не думала, что Руслан...» «Расскажи подробнее, что за проблема», — перебивает он, глядя прямым тяжелым взглядом. В этот момент пассажирская дверь внедорожника открывается, и оттуда выходит модель с глянцевой обложки популярного журнала. Или победительница конкурса красоты, не меньше. Шикарная блондинка с уложенной гривой лоснящихся от блеска волос, правильными чертами лица и идеальной фигурой захлопывает дверь, обходит авто и останавливается рядом с Марком. Белая полупрозрачная блуза расстегнута ровно на такое количество пуговиц, что сохраняет правила приличия, но уже будет воображение виднеющейся ложбинкой между пышных грудей. Черная обтягивающая юбка-карандаш подчеркивает широкие бедра, разрез на боку юбки и высокая шпилька туфель зрительно удлиняют красивые стройные ноги. Неприятное чувство стягивает под ребрами. Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что такой женщине достаточно взмахнуть ресницами, и любой мужчина будет у ее ног. Абсолютно любой. И судя по тому, как она улыбается Марку, как общается и отвечает, моя ревность не беспочвенна. Познакомься. Это Арина, один из моих юристов. Руслан сказал, что тебе нужна помощь в вопросе раздела имущества. Я правильно понял? Марк даже не удосуживается представить меня этой Арине, чем еще больше раздувает мои подозрения. Арина очень органично смотрится рядом с Багировым-старшим. Оба высокие, оба красивые, в обоих чувствуется порода. Наверняка между ними что-то есть. Даже я залипла на эту Афродиту, чего уж говорить о стоящем рядом с ней мужчине. Она пахнет сексом, от нее исходит секс. Она сама вся как ходячий секс. Так и кажется, что сейчас подтянется к пуговице блузки и начнет медленно ее расстегивать. Кто вспомнит рядом с такой о ее квалификации? Интересно, она вообще хоть немного разбирается в тонкостях своей работы или просто украшает офис своим присутствием? Приятно познакомиться, Лиля. Сглатываю колючий ком в горле. И мне тоже. Ослепительно улыбается Арина. Ощущение, что меня обманули, накрывает с головой. Зачем Марк привел сюда эту красную девицу? Похвастаться? Показать свой хороший вкус? Порисоваться? У меня, можно сказать, на карту жизнь поставлена. Мне помощь нужна, причем реальная, а не демонстрация живой Барби перед отчимом. «Так что у тебя случилось?» — повторяет свой вопрос Марк. Я медлю с ответом. Что мне ему сказать? Извините, я пошутила? Уже все в порядке? Я все уладила? Словно чувствуя мое сомнение, Багиров-старший добавляет. «Арина – один из лучших специалистов в моем штате. Я уверен, она сможет тебе помочь». Его убедительный тон все же действует. Другого юриста у меня все равно нет, а время на исходе. Единственное, что меня пугает и о чем я не подумала сразу – могу ли я доверять Марку? У него ведь были какие-то дела с отчимом, договоренности в бизнесе. Вдруг он на его стороне? Может, он вообще в курсе происходящего? «Лиля, вы не переживайте. Хотите, пройдем в кафе, и вы мне там все подробно расскажете». Включается Арина. У нее ко всем прочим достоинствам оказывается еще и приятный женский голос. «Нет, спасибо. Я хотела, чтобы вы прошли со мной и посмотрели бумаги, которые должна подписать моя мама. Я переживаю, что ее могут обмануть». Она упомянула, что там что-то с отчуждением прав на имущество. Она сама не разбирается, да и слишком доверяет. Некоторым людям. Все же решаюсь и вываливаю ей все разом. У местной Афродиты удивленно выгибается бровь. А в пользу кого она должна подписать бумаги? В пользу отчима. Не знаю точно. Поэтому и попросила о помощи. Теперь пришла очередь изумляться Марку. У вас проблемы в семье? Вас шантажируют? Нет. Он несколько секунд пристально всматривается в мое лицо, делает последнюю затяжку и выкидывает в урну сигарету. «Ладно, разберемся по ходу дела. Тимур знает, что мы здесь?» «Нет, я не говорила. Да он бы тогда меня не пустил. Раскрываю все карты». «Ясно», — коротко бросает мой собеседник. «Пойдем». «Вы тоже?» «Я тоже. У меня в любом случае к нему был разговор». Как раз и побеседуем.